Глава 13. Инна набирает в грудь воздуха и говорит. «Короче, у него денег немерено, и он не скупой на подарки». «Чудесно». Я улыбаюсь тому, с каким энтузиазмом рассказывает подруга. «А что-то еще ты узнала?» «А, то есть это тебя не впечатляет?» «Впечатляет, конечно, но я думала, ты что-то именно о нем разузнала, а не только о его деньгах. И также было ясно, что они у него есть». «Я еще узнала. Ты слушай. Маринка говорит, что мужик он огонь, только работает постоянно. Но ее и без того все устраивало. Он за те 3 месяца, что они встречались, подарил ей тачку, телефон, шмотки всякие, дизайнерские брюлики. Пипец!» «Боже, и как успел столько надарить за 3 месяца?» Я поднимаюсь со стула и возвращаюсь к плите. Кладу пакетик с крупой в кипящую воду и помешиваю курицу с овощами на сковороде. Набрав в грудь новую порцию воздуха, подруга продолжает восхищаться. «Мне бы такого мужика! Ты вообще представляешь масштабы его возможностей?» «Деньги — это прекрасно. Это обеспечение комфорта и безопасности для человека и его семьи. Большое состояние делает льва очень перспективным женихом, но деньги не могут решить все проблемы. Например, они никак не повлияют на дурной характер, если он есть. Мне было бы интереснее узнать, что за человек Самарин. Вдруг он самодур или тиран? Это может быть не очевидно сразу. Хотя Жанна не говорила о нем ничего подобного. Сказала только, что он скучный и плох в постели. Интересно, так ли это? Или она ляпнула для пущей убедительности, чтобы оправдать свою измену? Наверное, не представляю, Ин. Это для меня другой мир. Но деньги же не главное. «Вот», — орёт подруга, — «ему как раз такая, как ты, и нужна». «Какая?» «Немеркантильная, самодостаточная, чтобы и не лохушкой была, но и не из-за денег с ним встречалась. Маринке от него по большому счету только бабки были нужны. Она, конечно, мне напрямую в этом не призналась, но оно невооруженным глазом видно. Он ее задаривал, а она ему в ответ ничего, кроме себя». Говорит, и не общалась с ним толком, когда он уезжал по работе. Только подарки принимала. Расстались они из-за чего? А он ее бросил ни с того, ни с сего. Сказал, что они не подходят друг другу. Но я уверена, он это сделал, потому что понял, что она любит только его бабки. Маринка же из низов поднималась. Такие, как она, на деньги особо падкие. Ну, понятно. Не удивлюсь, если у него все женщины были такие. К богатым мужикам всегда приживалки липнут. И Жанна это ничем не лучше. Сама ничего толком не может, жила за деньги отца, а потом за деньги жениха, как я понимаю. И гуляла налево, назло всем. Я тоже так думаю. Ее отец и Самарин — бизнес-партнеры. Помолвка была договорная, вот Жанна и бунтовала. Хотела показать, что она сама может решать, с кем ей спать. Жанна — дура. Такого мужика упустила. И было бы ради кого. Ой, ну ты только не обижайся, Оль. Я смеюсь. «Да я понимаю». «Вот и отлично. Потому что твой Слава — жалкая букашка на фоне Самарина. Он его раздавит и не заметит». «Слушай, Инн, ну, а как про человека тебе Марина ничего про льва не рассказала?» «Ничего плохого не говорила. Он же почти всегда на работе был. Они и не успели толком сблизиться. Как про любовника сказала, что все ок». «Ты и об этом ее спросила?» «Она сама». «А что именно она сказала?» «Ага, значит, заинтересовалась уже?» «Да просто Жанна про него гадостей наговорила. Не знаю, что там у них с Жанной было. Марина сказала, что любовник он хороший. Мне вдруг становится так неловко, что мы вообще обсуждаем эту тему, поэтому больше я Инну не спрашиваю». «Единственное», — продолжает подруга, «Марина рассказала, что как-то у них с Самариным было свидание в каком-то крутом ресторане, а когда они пришли, их брони почему-то не было. Льву это не понравилось, он ни с кем не скандалил, но куда-то позвонил, и в тот же день уволили и хостеса, и директора ресторана». «Жестоко». «Да ладно тебе, просто мужик любит порядок. Это хорошо даже». «Все ясно». «Так что, Олечка, заканчивай болтать со мной и звони Самарину. Такого мужика нельзя упускать. А меня ты потом с каким-нибудь его другом познакомишь в качестве благодарности за то, что я тебе все разведала». Я снова не могу сдержать смех. «Какая ты хитрая, Инна». «Не хитрая, а умею думать наперед. И тебе советую. Пообещай мне». «А как же Жора?» «Да бог с ним». «Теперь мы обе смеемся». «Хорошо. Если у меня будет такая возможность, обещаю». «Умница. Все, звони ему, не сомневайся». Мне на телефон поступает входящий вызов по второй линии. «Ладно, Инусь, мне тут звонят. Спасибо тебе, до связи». «Пока-пока». Принимаю звонок. Это, оказывается, менеджер по персоналу из одной рекламной компании, куда я кинула свое резюме. Предлагают прийти на собеседование сегодня, через 2 часа. «Я буду». Прерываю связь и быстренько заканчиваю с готовкой. Нужно перекусить, успеть собраться и доехать до места. К счастью, ехать не так далеко, так что я должна успеть. Насчет звонка Самарину я еще раздумываю. Он привлек меня вчера с самого начала, еще до того, как я узнала, кто он такой. И все же Лев — человек-загадка, а я так боюсь обжечься во второй раз. Быстро пообедав, я собираюсь на собеседование. Мою голову, делаю укладку и дневной макияж, одеваю свою любимую красную юбку-карандаш и одалживаю у сестры ее белую блузку. Отлично. На собеседовании буду яркой, как конфетка. Я уже хочу выходить, когда в дверь кто-то звонит. Наверное, Глеб и мальчишки вернулись пораньше. Я открываю, но перед собой вижу не зятя с племянником, а мужа. Его брови сдвинуты, ноздри раздуты. Слава держит в руках красное ведро среднего размера. «Слава, чего тебе?» «Привет, Прошма». И тут он замахивается и выплескивает мне в лицо содержимое ведра.